Похоже, Коломойцев не врал. Прямо какая-то дьявольски точно рассчитанная конспирация. Залесский знал, что Коломойцев вряд ли откажет. Думаю, что помимо французской зажигалки, карабинник презентовал шоферу и бутылочку спиртного. Но все было сделано так, что тот не догадался, чьего гостя вез. Выходит, Залесский не доверял Станиславу. «Что он вам еще преподнес из своих припасов? Коньяк, виски, водку?» — спросил я. «Действительно», — растерялся Коломойцев. «Я забыл сказать, что он сунул мне сувенирную бутылочку коньяка, маленькую, 50 грамм». Станислав низко наклонился к тумбочке и долго возился там, перебирая вещи. Куда-то девалась. «Ладно, бог с ней. В пути он не просил вас о чем-нибудь? Не интересовался чем-либо?» «Вроде нет». «Хорошо. А теперь вопрос о другом. Когда вы пришли к Залесским утром 9 июля, не припомните, что было в кухне? Вы ведь прошли через нее? А что там могло быть? Какие вещи? Что где лежало?» Коломойцев посасывал трубку, так и не выпустив ее изо рта после того, как он изобразил сэра Джеймса. «Было прибрано, стол пустой. Что еще? Ну, что еще? Какие-то вещи на табуретке». «Какие именно?» «Точно не помню. Кажется, плащ. Нет, старая куртка и шляпа. Когда мы сидели с Валерием и ждали милицию, я помню, вертел ее в руках». «Значит, убийца сложил чучело на табуретку». При составлении протокола я особое внимание уделил описанию внешности ночного гостя. Предстояло составлять фоторобот. Меня смущало, что Залесский скрыл от Станислава знакомство с карабинником. Ищенко объяснила это тем, что незадолго до этого у приятелей была небольшая размолвка. Выяснилось, что Коломойцев только что закончил картину для клуба. Пейзаж — колхозное поле. Работу принимал завклубом. Цыпов сказал, что Статик поспорил с Валерием насчет каких-то денег. Когда Серафима Карповна изучила в районе некоторые документы, оказалось, что Коломойцев через Юрия Юрьевича, а значит и Залесского, получал аналогичные заказы в других хозяйствах. Счета оформляли через бухгалтерию как за текущие производственные работы. Это уже было серьезное нарушение. И не подготовить представление в райком я не имел права. Я знал, что не для того приехал в Североозерский район, однако это уже было мое следователя дело. Да, милую компанию сколотил вокруг себя Залесский. Я свел в Североозерском районном отделе внутренних дел двух шоферов, Коломойцева и Веселагу. При их помощи был составлен словесный портрет и фоторобот таинственного гостя Залесских. На этот раз очень пригодился художественный навык и глаз Станислава, особенно при монтаже фоторобота. Андрей путался, когда надо было охарактеризовать ту или иную часть лица. Коробейник выглядел приблизительно так. Мужчина на вид лет 40-45, южного типа. Волосы темные, с сединой, средней густоты, слегка вьются, зачесаны на пробор, справа. Баки до нижней линии челюсти. Лицо овальное, профиль слегка выпуклый. Лоб высокий, узкий, прямой, слегка скошен. Нос средней высоты и ширины. Спинка носа прямая, тонкая, кончик носа круглый. Брови длинные, тонкие, овальные, с сильно опущенными хвостиками. Глаза круглые, горизонтальные, под глазами небольшие мешки. Рот средней величины, губы тонкие, углы рта слегка приподняты. Подбородок узкий, овальный, выпуклый, с ямочкой посредине. Уши слегка оттопырены, правое ухо овальное, противокозелок выпуклый, мочка узкая, слитная. Поэтому словесному портрету и был составлен фоторобот. Повозиться пришлось изрядно. Я больше доверял Станиславу. Помимо всего прочего, он видел корабельника при дневном освещении. Андрей Веселага, увидев окончательный вариант, сказал: «Теперь здорово смахивает». Вдруг объявился важный свидетель. Настолько же важный, насколько и неожиданный. Я встречался с ним ежедневно, чаще всего просто не замечал. Молоденькая жена участкового инспектора Гали Ленева, секретарша Мурзина. Она пришла в кабинет главного зоотехника, который я все еще занимал в связи с отсутствием такового в совхозе. Ленева села без приглашения и, запинаясь, произнесла: «Игорь Андреевич, можно с вами поговорить?» «Мы уже говорим», — улыбнулся я, все еще теряясь в догадках о цели столь необычного визита. «Может, хочет похлопотать за своего мужа? Причем здесь я? Он в системе МВД, а я в прокуратуре». Она выкручивала себе один за другим пальцы на левой руке, и все собиралось с духом. «Говорите, Галя», — подбодрил я ее. «Скажите честно, Николаю Гордеевичу, вернее, вы Николая Гордеевича...» Она замолчала. Вот уж не ожидал, что она заговорит о нем. Неужели это ход Мурзина? Нет, не похоже. «Ну, Галя, что вы хотите спросить?» Попытался я помочь ей справиться с волнением. Или же собраться с мыслями, не знаю. «Это, конечно, нехорошо, я понимаю». Она опустила глаза. «Я нечаянно подслушала ваш разговор с Емельяном Захарычем». «Подслушивать, разумеется, некрасиво, но вы же говорите, что нечаянно». «Честное слово». Она произнесла это как честное пионерское. Только что не отсалютовала. «Дверь была неплотно закрыта. Вы приказали, попросили не пускать пока Николая Гордеевича в командировку. Он нужен для следствия». Голос у Леневой дрожал, и я не мог понять, от чего она собирается расплакаться. Из-за Ильина или потому, что подслушала? А что, если она знает содержание и других наших бесед? Неприятно такое узнать. Ругать ее? Но она же пришла с повинной. Воспитанный человек, когда знает, что ему не следует слушать чужой разговор, прикрывает плотно дверь, — сказал я сдержанно. «Я только один раз, и не в этом дело. Все равно никому не сказала. Ильин каждый раз уходит от вас, на нем лица нет. Я же не какая-нибудь дура. И Женя, мой муж, иногда рассказывает про свою службу. Понимаю?» «Что вы, Галя, понимаете? Я к вам давно хотела прийти. Я знаю, где был Николай Гордеевич в ту ночь». «В какую?» — спросил я. «Когда Аню Залесскую убили». Меня, как говорится, словно обухом по голове ударили. Но я постарался сказать ей ровным, спокойным голосом: «Насколько я понимаю, вы хотите дать показания по всей форме». Она спросила, посмотрев на меня умоляюще: «А нельзя без бумаги? Я вам все расскажу, а вы...» «Нет, Галя, так нельзя». Я достал бланк протокола. Она обреченно кивнула. «Тогда пишите». Подумала и добавила: «Если так надо, а кто имеет право читать?» «Никто из посторонних». «А работники милиции?» — тихо спросила она. «Я вам сказал, никто». Я стал заполнять форму пункт за пунктом. И когда дошел до образования, у меня в авторучке кончились чернила. Достал из ящика пузырек. Он тоже оказался пуст. Трагикомическая ситуация. Передо мной сидел свидетель, который собирался прийти столько времени, наконец решился, и вот на тебя. Как в мелодраматическом фильме. Хоть плачь, хоть смейся. Самый интересный момент: у следователя кончается чернила в ручке, а свидетель так и не решается дать важные сведения. «Я сейчас принесу чернила», — предложила Галя, видя мое затруднительное положение. «Позвоните, пусть кто-нибудь принесет нам», — сказал я. Мне и впрямь почудилось, что она вдруг уйдет и больше никогда ничего не скажет. Галя набрала номер. «Анастасия Ильинична, будьте добры, принесите в кабинет главного зоотехника бутылочку чернил для авторучки». Она спросила у меня, прикрыв рукой микрофон, «фиолетовых или синих?» «Синих». И пока несли из отдела кадров чернила, мы сидели и молчали. Мне показалось, прошла вечность, пока несли чернила. Вот что показала Галя Ленева. В июне на летние каникулы приехала моя подруга Люба Шульга, которая учится на втором курсе Томского университета. Как-то она зашла ко мне на работу в контору и увидела там главного агронома Николая Гордеевича, Ильина, и попросила меня познакомить с ним. Он ей понравился. И чтобы они могли ближе подружиться, мы договорились с Любой устроить 8 июля у нее дома вечеринку, как будто по случаю ее дня рождения, куда пригласить и Николая Гордеевича. Приглашен был также и Рудик Швандеров, который работал в совхозе в бригаде студентов-строителей. Мы пришли с Рудиком часов 7. Дома у Любы никого не было, ее отец и мать уехали в Североозерск. Николай Гордеевич приехал на мотоцикле около 10 часов, привез бутылку шампанского и шоколадный набор. Он извинился, что задержался на работе. Мы сидели приблизительно до часу ночи, слушали пластинки, немного танцевали. Когда мы с Рудиком собрались уходить, то увидели, что Николай Гордеевич уснул, прямо сидя на диване. Люба сказала, что будить его не надо, пусть немного отдохнет. Мы со Швандеровым ушли, а Ильин остался. На следующий день Люба рассказала, что Ильина она не будила. Он, по ее словам, проснулся часов 5 и тут же уехал. После протокола мы еще говорили с Галей не для протокола. Девушкой Ильин так по-настоящему и не увлекся, хотя Люба страдала по нему. Щекотливость ситуации мне была понятна. Обстоятельства усугублялось тем, что отец Любы — секретарь партбюро совхоза. Провести ночь один на один с девушкой для деревни слишком предосудительно. Поэтому Ильин и молчал. Я подумал, что у Гали была и своя причина таиться. За 2 месяца до свадьбы прийти с приезжим студентом к подруге, провести у нее с ним чуть ли не всю ночь, наверное, Женя Ленев очень ревнив. Насколько в деталях правдивы показания Гали, судить трудно. Главное, алиби Ильина как будто бы доказано. Я злился на Ильина и понимал причину его скрытности. Прямо рыцарь из романов Дюма. Я заверил Гале, что сведения, которые она сообщила, не узнает никто, кому узнать не следует, в том числе и ее муж. Показания Ленёвой подтвердил тот самый Шавырин, сосед Савельева Фомича, которого сторож просил меня вызвать на допрос. Шавырин работал истопником в бане. В 4 часа утра 9 июля он шел разводить пары. Возле двора секретаря партбюро стоял мотоцикл с коляской, по всем приметам главного агронома. Странно только, что истопник был до того перепуган, что я едва не заподозрил его в нечестности. Вдруг Шавырина подговорили. С виду он какой-то пришибленный, согнутый, в латаных валенках, в старой потертой фуфайке. Не дожидаясь ответа Томской прокуратуры, которая должна была по моей срочной просьбе допросить Любу Шульгу и Рудика Швандерова, я вызвал Ильина. Забегая вперед, скажу, что Люба и Рудик, за исключением незначительных деталей, рассказали то же, что и Ленева. Когда явился Ильин, я без всякого предисловия спросил его. «В котором часу вы ушли из дома Шульги?» «В 4:17», — ответил он, даже не моргнув. «Почему такая точность?» Когда проснулся, посмотрел на часы. Я вообще люблю точность. Почему вы отказались сообщить о таком важном факте? Это же ваше алиби. Вы его доказали сами. На лице Ильина промелькнула усмешка, а может, удовлетворение. Если уж заниматься казуистикой, то вы, кажется, давали подписку о том, что несете ответственность за дачу заведомо ложных показаний. Значит, обманывали, когда говорили, что не помните, где провели ночь с 8 на 9 июля. Он хотел что-то вставить, но я его остановил. Вы все помните? 4.17. В этом вопросе я готов признать свою вину. Я отложил ручку. Николай Гордеевич, вы, кажется, альпинист. Бывший. Уже 4 года как не ездил в альплагерь. Да и не знаю, когда теперь выберу время. Наверное, уже дисквалифицировался. Хорошо. Все равно поймете. Как это у вас называется? Идти в связке? Да, так. Представьте себе, что один из альпинистов решил вдруг на самом опасном месте, так сказать, выбыть из связки, обрезать веревку, связывающую его с товарищами. Как это называется? «Самоубийство», — сказал он спокойно. «По отношению к себе, да? А каково остальным?» «Могут погибнуть тоже, смотря каким он идет». «Теперь вы можете понять, чего стоило ваше молчание? Из всей картины жизни Ани выпадало одно звено — вы. Но ведь я... Подождите, дайте мне закончить. Чтобы доказать вашу невиновность, у меня ушло много времени». Понимаете, может, по вашей вине где-то совершено еще одно преступление. Я вас не пугаю. И говорю самым серьезным образом. Я замолчал. Мне казалось, что мое, наше отношение с Аней сугубо личное и к делу не относится. Да какие там были отношения? Он махнул рукой. Николай Гордеевич, вы же не знаете, что такое работа следователя. Вы не специалист. Представьте себе вам, главному агроному, который из многих составных должен найти неизвестное, ответить на вопрос, когда и что сеять. Метеорологи дают неправильную сводку или вообще молчат. Гадай, мол, сам, в какое положение вас поставили бы, а? Вот и вы за меня решили, что я должен знать, а чего нет. Ильин передернул плечами. Разговор задел его за живое. «Откровенно хотите? Опять за свое. Я вас упрекаю за неоткровенность, а вы...» «Мне казалось, вы меня ловите на чем-то». «Недаром говорят, если ничего не можешь придумать, лучше правды, говори только ее. Ведь вы были близким, а не человеком, во всяком случае, понимающим и любящим, находились рядом в тяжелое время». «Давайте не будем об этом», — прервал меня Ильин. «Да, у меня все не выходило из головы. Помните, вы говорили, будто я ночевал у Ани? Помните? Прямо как хозяин в своей квартире. Та история, ну, когда я утром умывался. Вспомнил я, действительно умывался, после того, как наколол дров. Но ведь вы бы мне не поверили. Почему же? Неужели вы думаете, что я не умею отличить правду от лжи? Тогда грош бы мне цена в базарный день. Если уж откровенничать, — улыбнулся я, — вам я действительно раньше мало верил. Сейчас склонен больше. Он невесело усмехнулся. Значит, не до конца. А ведь вы действительно мне не все еще открыли. Что я должен еще рассказать, — нахмурился Ильин. Хотя бы то, зачем вы встречались с Аней в кафе за бутылкой сухого вина. Я люблю иногда выпить стакан сухого. У нас дома на Кубани свой виноградник, и домашнее вино подается к обеду, как, например, лимонад или квас. Так вы встретились случайно? В Североозерске, да. А потом пошли перекусить. И о чем вы беседовали? «Игорь Андреевич, прошу вас, не надо». Впервые у него были умоляющие глаза. «Это действительно сугубо личное», — он вздохнул. что могло быть, чего не могло. Вот о чем мы говорили. И опять стена. Единственное, что я выяснил, так это то, что во время разговора ни о ком, даже о своем муже, не говоря уже о третьем лице, Аня не вспоминала. Я решил не бередить его память, а к воспоминаниям об Ане Ильин относился свято. Итак, из числа подозреваемых он был вычеркнут. Но как фигура в игре, пока нет. Самый загадочный, самый важный для раскрытия истории фигуры мне представлялся теперь Коробейник. Действительно, приезд его в Крылатое предшествовал тревожному состоянию Залесской, а потом наступила ее смерть. Слишком загадочный он человек. Я ловил себя на мысли, а не завораживает ли меня именно эта загадочность, если это пустой ход, как говорят изыскатели Бросовой? Но все же его приезд настораживал. Коробейник явился к Залесским с определенной целью. При этом хотел остаться незамеченным. С честными намерениями приезжает открыто. Ночной визит был очень важен для гостя. Появление его было неожиданным для Залесских. Во-первых, в Крылатые он приехал впервые. Если б не впервые, то зачем ему называть шоферу адрес? Он бы сам показал дорогу или сошел в другом месте, на шоссе. Во-вторых, зная о его приезде супруги, Валерий уж во всяком случае встретил бы его непременно. И, скорее всего, в Североозерске, принимая во внимание то обстоятельство, что приезд гостя пытались скрыть. Зачем он приезжал? Почему так таинственно и скоропалительно уехал? При этом он знал, что его визит продлится буквально несколько часов. Коробейник посещал супругов раньше. Опять этот тип приехал. Может быть, в Вышегодске? Нигде больше Валерий и Аня вместе не жили. И я еще много думал о предсмертном письме, которое, ей-богу, лучше бы не существовало вовсе. Только все запутывало. Запутывало-то запутывало, если концы не сходятся с концами. А когда все станет на свои места, простота выявится необыкновенная. Письмо бросалось в глаза при первом знакомстве с делом. На него обратил внимание и Иван Васильевич, судя по отметкам карандашом. Оно мало походило на обычные записки, оставляемые теми, кто в порыве отчаяния или депрессии лишал себя жизни. Как правило, предсмертные письма несут на себе печать душевного расстройства. Слова положены на бумагу неровно, мысли неясные, лихорадочные, обрывистые, и мало фраз. Конечно, случаются и обстоятельные объяснения, но чрезвычайно редко. Последнее письмо Ани Залесской, странное и необычное для самоубийцы, держало меня в состоянии недоверия и поиска. И до сих пор смущало ум, вносило путаницу в любые мои построения, оставаясь непостижимым. Во всяком случае, сидение в Крылатом себя исчерпало. Надо расширять географию своих действий. Первое – постараться отыскать ночного гостя Залесских. Второе – более тщательно исследовать это злополучное письмо, как говорится, во всех ракурсах. А это можно было сделать только в Москве. И вот я решил отправиться в столицу.